«Спокойно», — улыбнулся я ей. «Там будет небольшой овраг, я буду работать из него, выпущу десяток или два гранат и отойду по нему к дороге. Если гоблины еще будут живы, поддержу огнем их и уйду уже вдоль дороги к точке встречи. Может мне пойти с тобой?» — предложила Саика. «Чтобы мы все дружно друг за друга переживали?» — хмыкнул я. «Нет, оставайтесь в машине все вместе». «Ладно, я на связи». Использовав карту гранатометчика, вместе с гоблинами, кустами отбыл на исходную. Доклад от ЭВ о завершении минирования до сих пор не пришел. По более раннему ее сообщению уже известно, что большая часть автомобилей в закрытых гаражах, да еще и рассредоточенных по всей территории. Сэ, как я и планировал, координатор, меня со всеми и нашей группы с людьми Юджина. Она собирала информацию и обрабатывала. Пока я буду вести огонь и вести бой, мне явно будет не до этого. Группа террора, к огню готовы, цели наблюдаем, услышал я в наушнике голос Рики, приглушенный и спокойный. «Принято, террор, ждите», — отозвалась Сэ. Гоблин-защитник и штурмовик двигались чуть впереди меня, продираясь через кусты. Я шел следом, вскоре мы разделимся. Как только мои террористы начнут обстрел, гоблины скрытно приблизятся к блокпосту на въезде в поселок. Причем по задумке, Рика и кота не должны убивать всех, напротив, их задача ранить как можно большее число врагов. К тому же для них дистанция будет практически предельной для эффективного огня, метров 500-800, если работать в глубину поселка. Тут главное не выцеливать, а отрабатывать в габарит цели, куда-то пуля попадет и ладно, заставить их спрятаться или попытаться атаковать. А вот это уже будет работа для Дины, ее винтовку использовать для нанесения санитарных потерь излишества, она будет глушить цели наверняка. «Тень работу закончила, занимаю позицию для наблюдения», — доложила Эва. «Цель старик обнаружена и помечена. Предполагаемая цель мудак рядом с первой, молодого ублюдка не наблюдаю. Малышка, дай сектор, где он находится, прошу я Сэю». Рика оторвалась по полной, давай нам и нашим противникам позывные, а Рэй активно помогала. 12-й квадрат», — сообщила она. «Собственно, сам поселок мы разбили на наших картах на квадраты для ориентирования, для таких колхозников, как мы, довольно рабочая схема». «Принял». Я ненадолго остановился, извлек планшет с картой из инвентаря, пометив участок, где он находится, далековато метров 100 от центра, мои гранаты и так не долетят. Добрались до точки расставания. Гоблины должны были продолжать двигаться по обочине в сторону поселка еще 300 метров, я уходил от них вправо, на сотню метров под углом, спускаясь в небольшую щель в земле. «Задачу поняли», — уточнил у них я. «Да, командир», — кивнул штурмовик, повторяя приказ. «Скрытно сближаемся и атакуем блокпост. Цель — блокировать его огнем и удерживать их внимание на себе максимально долгое время». «Тогда вперед», — кивнул я, отправляя сообщение Сэе. «Гоблины на низком старте». «Принято, террор, распределить цели, доложить о готовности». «Террор к работе готов», — подтвердила Рика. «Начинайте», — дала Сэ отмашку. «Стрельба снайперов должна отвлечь людей на блокпосту, и глядишь, гоблины смогут преодолеть лишний десяток метров не под огнем. Солнце высоко, в траве стрекотали цикады и прочая живность. У меня по лбу текут капли пота. Двигаться в высокой траве, да без дороги, утомительное дело. В нос лезет свежий запах цветов и зелени. Густые и сочные стебли под ногами лопались, с хрустом ломались, брызгали липким соком, заливая армейские берцы и штаны, зелено-желтой пузырящейся жижей. Выстрелы с более чем километра долетели как нечто далекое. Это были не слишком громкие хлопки, повторяющиеся раз за разом, частит кота, и сухие одиночные щелчки. Рика из Ремингтона 700 посылает пулю за пулей. Первый огневой налет они выдали в высоком темпе, далее у них смена магазина и поиск попрятавшихся от огня целей. Я немного ускорился, не хватало еще пропустить все веселье. Снял и бросил в траву противотанковый гранатомет М-72. Подготовил подствольный гранатомет к стрельбе. Огонь я буду вести по площадям, на кого триединый пошлет. Свой на рубеже, доложился я. Моя очередь в стрельбе по плану, сразу как только целей для реки и коты резко поуменьшится. Щелчки выстрелов затихли, быстро они. Собственно, мой выход. Я поднялся к краю оврага, сквозь кусты и деревья виден забор, стены каких-то построек. Спрятался за кустом, чтобы меня не было видно с тропинки, в сотни метров впереди, мне же из-под веток, видно неплохо. «Свой, работай», — отдала команду Сэ. прикинул угол, на всякий случай сверился с прицелом. Хлопок, и по высокой дуге осколочная граната полетела в сторону поселка. Перезарядка, прицеливание и новый выстрел. А там, куда летели гранаты, творился бедлам. Река и кота кого-то убили и кого-то ранили. Раненых уволокли под стены домов и за заборы, спрятали за кустами. Остальные тоже начали разбегаться, прятаться от снайперского огня. Когда первая серия из 340 мм гранат упала на них сверху, это не было очень страшным оружием, но они снова засуетились, пытаясь укрыться и от этой угрозы тоже. И снова раздались далекие раскаты выстрелов. Учитывая, что о раненых мне система не сообщает, а убитых пока нет, моя стрельба – просто салют. Издалека дошел басовитый раскат калибра заметно покрупнее, не зря ее снайперский комплекс «Громовержец». Дина достала кого-то верной смертью. Вскоре с территории поселка ударили штурмовые винтовки. Стрелки отрабатывали в предполагаемый район, откуда велся обстрел. Тут же снова докатился раскат громового выстрела и зачастил стрельбой кота, накрывая с большой дистанции цели. Я добавил веселья, выпустив еще парочку гранат. Сбоку, по левой руке, раздались крики и прерывистые выстрелы. Гоблины добрались и вступили в бой. Перестрелку гоблинов поддержали лучшие стрелки Юджина, отработавшие из карабинов по блокпосту. Теперь треск и грохот выстрелов стоял со всех сторон, и различить в этом шуме стрельбу коты и реки перестало быть возможным. Гоблины принесли мне уже 2 фрага, а значит, успех есть. Резко хлопнул взрыв гранаты. Похоже, гоблин-штурмовик добрался на расстояние броска. Противник вел патрулирование местности. В сотне метров от забора патрули протоптали в траве небольшую тропинку. 2 пригибающихся к траве бойцов я заметил не сразу, все же дистанция почти 100 метров, да вся эта зелень вокруг. Они, к счастью, меня тоже не заметили, аккуратно двигаясь в направлении блокпоста, выставив стволы штурмовых винтовок в сторону разгоревшегося боя. Тут же изменил прицел на гранатомете на ближнюю дистанцию, переставил переводчик огня на М4 для стрельбы очередями. Будь они поопытнее, пошли бы по траве, а не по натоптанной тропинке, смогли бы зайти мне во фланг и неприятно удивить. Или вовсе никуда бы не шли, тоже было бы неприятно. Это свой, контакт 100, предупредил я Саю, готовясь открыть огонь, 2, работаю. Приняла, осторожнее свой, ее голос сосредоточен, она занята делом. Выстрел с подствольника, накрыл пару, граната легла под ноги идущему первым, раздался громкий крик, оба рухнули в траву. Тот первый, мешком, есть фраг. Я тут же приложился к коллиматору, ударил короткими очередями, пытаясь нащупать второго. В ответ по мне из травы тоже ударил автомат, пули прошли высоко над головой, срезая ветки с кустов. Разглядеть днем вспышки выстрелов очень трудно. Быстро присел, укрываясь от огня, побежал вдоль оврага, благо склоны покатые, поросшие травой, не осыпаются, бежать тяжело, но все же можно бежать. Перебежал метров на 20, перезарядил гранатомет. В магазине карабина еще где-то половина патронов. Трава настолько густая, что не видно даже места взрыва. Если бы не запомнил ориентир, большой куст и деревце рядом, то и не знал бы, куда смотреть. Прицелившись, ударил длинной очередью, пытаясь причесать землю под кустом. Тут же присел, выглядывая из-за тонкого деревца, растущего на краю овражка. Через мгновение увидел легкий пороховой дымок. Он, гад такой, залег за своим убитым товарищем, и теперь с его тела пытался нащупать огнем меня. Я, недолго думая, отправил ему еще подарочек из-под ствола. Хлопнул взрыв, перезарядил и послал по месту еще одну гранату. Сменил магазин в М4. В этот момент и пришел второй фраг. Видимо, еще 2 гранат он не пережил. Тут же сообщился и, что контакт закончил, и начинаю движение к дороге. Перезаряжая гранатомет, потащился обратно. Перестрелка разгорелась нешуточная. С той стороны били длинными очередями, давили огнем, не жалея патронов. С нашей стреляли все же более расчетливо, но это на самом деле не от хорошей жизни. Было бы больше патронов, тоже даванули бы огнем. Гоблины уже укокошили 5, у блокпоста перестрелка была особенно яростная. Так как приказ гоблинам был занять блокпост, а не идти вглубь территории, то я, прикинув дистанцию, шарахнул из гранатомета в сторону блока. К сожалению, моя стрельба вслепую, если и приносила какой результат, то в основном только в виде шума. Я быстро пошел к дороге, выполняя вторую задумку, из куста поглядел вдоль нее на блок, предупредив Сою о своем местонахождении. Она должна была передать людям Юджина о моем месте. Так вышло, что к блоку я оказался ближе, чем его стрелки, и смог увидеть ведущих бой гоблинов. Блокпост на въезде был классическим, выложенной буквой «П» полочкой в сторону дороги. Пара бетонных блоков на дороге в шахматном порядке, для снижения скорости. Шлагбаум из стального рельса. Сразу за ним, 5 щитовых домиков для охраны, еще 3 таких же с другой стороны дороги. Весь блокпост чуть больше, чем в полусотне метров от въезда в поселок. Гоблины при поддержке стрелков смогли забраться внутрь блока, перебили дежурящих снаружи бойцов, и теперь вели перестрелку с теми, что отдыхали или жили в этих домиках, наверняка оттуда же заступали и патрули по периметру. Как минимум огонь по моим монстрам вели из 5 штурмовых винтовок, как раз из домиков, и возведенных для их прикрытия укреплений. Гоблины, впрочем, не отставали и отстреливались с помощью трофеев. С другой стороны поселка также была слышна стрельба. Охотницы вели постоянный доклад, корректируя работу моих снайперов. И раз они до сих пор не отходили, враг позицию не обнаружил. Пересекать дорогу было неохота, поэтому я, прицелившись, ударил из подствольного гранатомета по стене ближайшего щитового домика, добавив сумятицы в перестрелку. Перезарядился, пальнул еще разок. Пришел очередной фраг от штурмовика, буду считать, что с моей помощью. Гранаты потихоньку тратились, результат был на уровне плацебо. Вести огонь по невидимой цели у меня все же получалось так себе. Опыта маловато, да и корректировать меня некому. У гоблинов нет раций, один АЕВ эту точку боя не просматривают, да им есть чем заняться. Тень, подрывая автомобиль. Командую я, оценив обстановку после доклада САИ. Приняла. Короткий ледяной ответ. Грохнул первый серьезный взрыв за этот бой. В небо поднялся столб черного дыма. Стрельба по блокпосту на мгновение стихла. Наверняка они оглядываются, пытаясь понять, что произошло. А взорвался бокс с автомобилем. Пока только первый. Воспользовавшись случаем, перебегаю дорогу, метров 8 всего, а как нервно-то на открытом пространстве. Скатываюсь с обочины в придорожную канаву. Жара такая, что земля давно сухая. Пока я плюхался и полз по растрескавшейся от жары земле, раздался новый взрыв. Эва подорвала еще один автомобиль. Впрочем, далеко еще не все машины взорваны. Одна не отстреляла и треть боезапаса по реальным целям. А учитывая, что почти каждый ее выстрел смертельный, это потеря бойцов с гарантией, при таком-то калибре. Тень еще. Прошу я, вставая на колено и ловя в рамку гранатометного прицела домики, грохнувший раскатистый взрыв замаскировал мой выстрел. Я тут же улегся на пузо, перезаряжая гранатомет. Приподнялся, добавил еще одну осколочную. Гады обнесли щитовые домики бетонными блоками и мешками с песком, тем самым создав себе довольно неплохие укрепления. От стрелковки более-менее защищают, как и от осколков гранат. Но все же в этот раз моя стрельба дала результат. Еще одна выпущенная граната и третий лично уничтоженный враг. Я смотрю на линию из 3 домиков под углом. Бруствер из мешков с песком закрывает их почти под окна. Направив красную точку прицела на квадратное окошко, сдвинул ниже, рубанул под окно. Прямо над линией бруствера, длинной очередью, да наискосок, и не зря, пули влетали под углом, с возможным рикошетом, и таки достал еще одного наповал. Огонь с блокпоста ослаб вдвое. Если до этого они еще пытались отвечать по людям Юджина, то теперь не показывали голов, ведя огонь на подавление, видимо, патронов у них еще много, или от отчаяния. Добавил еще парочку осколочных, со 100 метров я попадаю достаточно неплохо, даже вроде бы туда, куда целюсь. Один за другим прогромыхала серия взрывов, уничтожая стоянку грузовых машин. Теперь от поселка поднималось несколько густых черных столбов дыма. Дина, судя по статистике системы, свалила уже 6, ее задача выключать самых активных и боевитых, и наводить огонь коты Эрики, и справляется она на отлично. «Малышка, я не слышал, вся троица обнаружена?» «Нет, только старик и мудак», — ответила Сэя. «Отходи». Договорить она не успела. Внезапно от поселка в сторону блокпоста пошла контратака. Как минимум 20 бойцов, скрытые от снайперского огня стенами, заборами и зеленкой, они открыли массированный огонь, и гоблин-штурмовик спустя мгновение отправился в отбой. Все же блокпост со стороны поселка прикрыт заметно хуже, чем с фронта. Защитник еще держался, отстреливаясь из трофейного автомата. «Понял, ухожу», — согласился я с ее командой, и в самом деле, цель — покусать врага, выполнено. Выстрелив осколочной в последний раз, я бодро пополз в кусты и траву, не поднимая головы. К сожалению, вслепую я опять никого не достал. Впрочем, судя по плотности огня, они стреляют с места, или медленно продвигаясь вперед небольшими группами, прикрывая друг друга. Только вот бесстрашный гоблин принес мне еще один скальп. Защитник самым живучим оказался, ХМ, наверняка не случайно. Оказавшись в достаточно густых зарослях, я прекратил изображать из себя опытного ползуна и дал стрекача в довольно бодром темпе. Получать новое ранение мне не хочется, как и умирать. Террор отход, отдал я команду. Принято, террор отходит, отозвалась Рика. Ю, пока держите дальние, ближние уходят. Продолжал я отдавать команды, проселочные дороги нужно было еще подержать какое-то время, а вот с основной лучше было бы отступить. Тень, если еще есть что, взрывай и отходи. Гром, отход на середину. Один за другим приходил отчет о принятии приказов и начале их исполнения. Дина должна была занять позицию между шоссе и поселком. К сожалению, я немного припоздал с последней командой, а возможно ее изначально стоило держать с этого направления. Тогда потери бы противника были бы возможно больше. Спустя 5 минут с начала моего отхода, далекий стрекот винтов показал правильность моих мыслей. Вот и босс вертолет пожаловал. Тут же пришел доклад от наблюдателей. 2 вертолета, 2 босса. Я выдохнул, к счастью не эскадрилья заявилась, а всего лишь парочка. А заявиться она могла по 2 причинам. Или потому, что Мацуда все это время находился в поселке и запросил помощь у папочки и дядечки. Или у них есть своя связь с тем же результатом. Главное, чтобы не японские апачи, мысленно попросил я, против транспортно-боевых шансы есть. 60-е, сообщил наблюдатель. Я выдохнул 2-й раз. Транспортно-боевые в худшем случае. Стрекот винтов все приближался, я нырнув под крону дерева замер. Надеюсь, большинство наших поступило так же. Если они поставили миниганы на турели, то зеленку они могут причесать, будь здоров. Гоблин продолжал свой бой. Отходящая Эва прикончила 3, воспользовавшись суматохой. Если бы они сунулись сюда ударными вертолетами, то единственная надежда укрыться от них в зеленке. И на Дину, конечно, ее громовержец способен на дистанции около 1 км плюс-минус работать почти по любой цели. Реактивный истребитель, разве что, будет в относительной безопасности. Шум рубящих воздух винтов неуклонно приближался. Знакомые силуэты черных ястребов показался в небе, выкрашенные в зелено-коричневый камуфляж, армейская авиация. Я замер, выглядывая из-под дерева на дорогу. Гоблин все еще был жив, вел огонь. Что интересно, сесть в поселке кроме как на дорогу перед блокпостом им особо и некуда. Вертолетную площадку местные богачи для себя не построили. Один вертолет заложил вираж, обходя территорию поселка по кругу. Я невольно смещался, прячась за стволом дерева от возможного воздушного наблюдателя. 2-й с гулом, снижаясь, прошел над верхушками деревьев в сторону гор. Гром, если можешь работать по воздуху, работай. Командую я, дистанция слишком большая, слышу я ответ, сокращаю. Малышка, всем затаиться, снова повторяю я. Вертолет, улетевший в сторону гор, делает горку с резким набором высоты, тоже идет по периметру поселка. Они описывают одну спираль за другой. Яростный огонь у блокпоста разгорается с новой силой. Гоблина пытаются задавить, перестрелять за счет количества стволов. На обоих вертолетах, видимо, правильно определили, где он засел, потому что они начинают снижаться, выходя на огневую. Я мысленно взмолившись, активирую карту смерча, прямо у них над головами. Надеюсь, сразу они не заметят. Да, для людей на земле смерч особо проблем не составит, успеют разбежаться, но вот для вертушек, ведь чем они выше, тем опаснее будет для них этот поток воздуха. Террор в безопасности, доложила Рика. Тень покинула территорию, сообщила Эва, ускользнувшая у врага из-под носа, напоследок взорвав еще 2 автомобилей. Тем временем в воздухе формировалась воздушная воронка, в чистом синем небе, где не было облаков, собиралась темно-серая туча, медленно скручивающаяся по спирали. Задал направление движения смерча, вдоль щитовых домиков, навстречу наступающим на моего гоблина врагам. Первый вертолет, сбросив скорости с высоты 50 метров, проходя над головами своих бойцов, дал длинную очередь с минигана по блокпосту. Резкий гул работы пулемета вписался в какофонию стрекота винтов, после чего вертушка, ускорившись, отвалила в сторону, и ее место заняла 2-я, повторив огневой удар, 1 2-секундная очередь и резкий маневр с занятием позиций для новой атаки. Они словно отрабатывали взаимодействие по прикрытию своих бойцов. Вот только гоблин как-то выжил, хорошая у него бронедверца, видимо, а темнеющая на глазах масса воздуха уже породила из своей сердцевины воздушный кокон, медленно спускающийся вниз, Опасность сверху вертолетчики заметили секунд за 10 до того, как смерч окончательно сформировался, и времени для реакции у них было слишком мало. И да, это был слабый вихрь, но это для тех, кто был на земле, в воздухе же он таковым не казался. Столб воронки опустился вниз, ударив в посеченные пулями и осколками гранаты постройки, вверх взметнулся фонтан пыли и мусора. Пилоты вертолетов поступили по-разному. Первый с резким снижением ушел на дорогу, с силой приложившись шасси об нее, совершив крайне быструю и жесткую посадку, возможно испугавшись, что его затянет в воронку. Второй же отвалил в сторону, стремительно ускорившись, прошел над крышами домов и, отвернув еще раз, пошел над деревьями. Я, замерев на секунду, плюнул на опасность. В начавшемся бедламе от смерча меня заметят не сразу. Сместившись к кустам на обочине, прицелился из подствольного гранатомета. Дистанция была около 300 метров. Самое то для стрельбы по площадным целям. Другое дело, что одиночный вертолет – это не вертолетная стоянка. Учитывая потоки воздуха в районе цели, несколько человек выскочили из вертушки, укрывшись за ее корпусом от возможного огня с блокпоста, еще пара урылись на обочине. Впрочем, гоблин сейчас его не вел, а боевикам противника было немного не до того. Они разбегались с пути смерча, весело крушащего фанерные домики. А ведь против зомби он особо сильным не показался. Первая граната рванулась недолетом метров 30 левее, на обочине. Внес поправки, вторая недолетела уже на 20 снова левее. Третья тоже мимо, но теперь правее аж на 20 метров, в кустах на обочине. Вокруг него к тому времени высадилось около десятка бойцов, покинув машину, и они заметили, что рядом с ними происходит нечто необычное. Но в этот момент гоблин-защитник, выбравшийся из-за мешков с песком, попытался добежать до вертолета, ведя огонь по нему из штурмовой винтовки. И они сосредоточились на некоторое время на нем, прекратив оглядываться. Я же вспомнил о противотанковом М-72 «Лав». Пусть у этого одноразового гранатомета эффективная дальность в лучшем случае 200 метров, но максимальная дальность выстрела ведь 1000. Брошенный в траве гранатомет вернулся в руки, раздвинул, сразу забрасывая на плечо и прицеливаясь, пытаясь угадать, какая траектория будет правильной, насколько вертикальное упреждение брать. В отбой отправился гоблин, получивший несколько пуль от армейцев. Я в тот же момент вздрогнул от ударившего по уху вышибного заряда, отправившего гранату в цель. Короткий огненный росчерк уперся вертушке между десантным отсеком и хвостом, а ведь целился в район двигателей, но ведь все равно попал. Хлопнул взрыв, от вертушки пошел серый дым, полыхнуло пламя, а в воздухе тем временем разворачивалась настоящая драма. Заложивший маневр вертолет рванул в сторону, уходя от воронки, и помчал над самыми верхушками деревьев, выходя из зоны ветра. Прямо навстречу Дине. Далекий раскат выстрела. Ее винтовка, конечно, не зенитное орудие, но она попала, видимо, в пилота. Черный столб дыма поднялся среди деревьев. Со страшным грохотом винты на полной скорости рубанули по кронам, срубая относительно тонкие верхушки и уже после врубаясь в стволы ниже и разрушаясь. Корпус развалился, ударившись о деревья, полыхнул, зачадило, разгораясь выплеснувшееся топливо. Я невольно вскрикнул. Две вертушки и обе уничтожены. И подтверждая правильность моих мыслей, взорвался топливный бак у вертолета на блокпосту. Черный дым поднимается от вражеского лагеря. Они продолжают стрелять, ведя бой уже с призраками и своими страхами. Я, сжав зубы, бегом ухожу в точку, где меня должны забрать. 4 минуты еще бушует смерч, и хотя он никого не убил, такое выступление произведет на врага впечатление. Я совместно с гоблинами уложил 11. Всего 6 УЭВы. Трое из пистолетов и трое взорвались вместе с машинами. Дина 9 и еще 8 в сбитом вертолете. И еще Рика с Котой и Стрелки Юджина сколько неизвестно, но потерь точно добавили. Итого получается, до четверти их сил мы убрали точно, и это не считая их раненых, с которыми у них будет очевидная проблема. И что самое главное, с нашей стороны потерь или нет, или они минимальные. Если, конечно, цинично, то главное, что никто из моих не пострадал. Пока бежал по буеракам, немного успокоился. Арт-удар я не применил специально. Это единственный козырь против армии, если они отправят бронеколонну. Правда, ничто не помешает мне применить его ближе к ночи, перед сбросом карт. Двигаться пешком пришлось почти 2 километра. Но вот я вырулил к Хамве с ребятами, и мы уже быстро в течение 20 минут добрались до деревни. Сэ дала мне отчет о случившемся. Наши потери — ровно 1 человек, да и то не убитый, а легко раненый. Шальная пуля сорвала ему кусок кожи с плеча, но такая рана хоть и кровит жутко, но не опасна. Судя по докладам, парни Юджина завалили два десятка с той стороны. Но что-то мне подсказывает, что это не так и хорошо, если они пятерых приголубили. В этот раз в кабинете Такаги только пять человек, помимо хозяина кабинета. Я, Юрика, Сэ, Юджин и Рика. Остальные приводят себя в порядок дома. Прошло уже два часа с момента нашей акции, и никаких действий противник пока не предпринимает. «Ваши шпионы там не пострадали?» – спросил я после того, как все расселись. Я выбрал диван в левом углу, Сэ и Рика присоединились ко мне. Юрика села на диване, чтобы сидеть в нам лицом. Юджин расположился в середине стола, тоже к нам лицом. «Если они вообще теперь на связь выйдут», – вздохнул Такаги. «Ладно, давайте прикинем», – кивнул я. «Я могу быть точно уверенным в потерях, которые нанес я, гоблины, Дина и Эва. Всего вместе со сбитым вертолетом получается 33 гарантированно убитых». «Ничего себе!» – присвистнул Юджин. «Ну, мои парни отчитались, примерно 20-25. Ну, в этом я немного сомневаюсь, уж извини», – хмыкнул я. «Там против них на всем направлении, возможно, столько и было». «Да это-то и понятно», – кивнул он. «Рика, вы как, уверена, что попала в троих?» – спокойно сообщила она. «И еще троих или четверых ранила или убила, но не уверена». «Скромно», — хмыкнул я. «Дистанция почти 600, пока перезаряжалась. Выжившие после первого огневого налета попрятались», — хмыкнула она, тут же поморщившись. «Кота уверен, что достал пятерых и еще, возможно, столько же ранил. Ну, если считать по максимуму, вычесть восьмерых из вертолета», — задумался я, глянув на Сэю. «65», — отозвалась она. «Тогда, получается, у них осталась половина людей? Так, если так, но нам нужно было не отступать, а продолжать атаку», — хмыкнул я. «Правда, мы в атаке сможем выставить человек 50 примерно, и их там столько же, а если их потери человек 30, то и вовсе на легкую прогулку рассчитывать не придется». «Так, нет, не придется», — покачала головой Юрика, поддерживая меня. «Да, потери убитыми в 30 человек для них чудовищные, но еще не смертельны, в поселке минимум 300 человек, все это время им довольно активно промывали мозги, снабжали оружием. Вы примерную численность их боевиков знаете?» – спросил я, потягиваясь. «Все же из-за вертушек я немного перенервничал». «100-150», – отозвался Сайтера, задумчиво глядя на меня. «Значит, их потери от 1/5 до 1/3, не считая резерва», – кивнул я. «Ты считаешь, нужно проводить штурм?» – уточнил Сайтера, быстро взглянув на Юджина. Я перевел на него взгляд тоже. Он, встретившись со мной глазами, устало снял очки, протер линзы краем армейского кителя, нацепил обратно, но перебивать меня не стал, ожидая моих слов. «Нет, не думаю», — наконец ответил я. «У нас слишком мало людей, я не могу рисковать своей группой, отправляя ее на зачистку. Один и Ева хоть и сильны, но они не смогут перебить всех, а армия еще не сделала своего хода. Поэтому я не смогу отправить их в бой, они наш резерв. Значит, потери с нашей стороны точно будут. А вертолеты?» — напомнила Сэ, осторожно дотронувшись до моего локтя. «Они же прилетели. Не знаю, на что они рассчитывали. Возможно, планировали просто покрошить всех атакующих в капусту или эвакуировать випов. Странно, что они не озаботились вертолетной площадкой на территории поселка». «Ничего странного», — покачала Юрика головой, улыбнувшись. «Когда-то давно, когда Сэя еще была довольно маленькой, мы хотели построить там свой загородный дом, поближе к природе. Там природоохранная зона, вырубка лесов официально запрещена, поэтому разрешение на вертолетную площадку они не получили, а мне тогда не понравились соседи». «Соседи вам не понравились», — проворчал я, — «а строить дом в природоохранной зоне идеи показалась неплохой». Юрика на это только тепло улыбнулась. Сэя же пихнула меня локтем в бок, сверкнув глазками. Я сдержал язвительные комментарии по типу: «Хорошо жить не запретишь, потому как сейчас это опять не важно, только язву зарабатывать от желчи. Ближе к ночи я нанесу по ним арт-удар, Ева пойдет делать еще одну диверсию», — озвучил я планы, уставившись на Сайтера. «Если считаете, что там много мирных жителей, я могу сконцентрировать удар по одному сектору, но неприцельный накроет всех, и моральный дух точно подорвет, и главное, накроет большую часть поселка. А может, стоит отложить арт-удар на армию?» — осторожно спросил Юджин. «Завтра его может уже не быть», — не вдаваясь в подробности, ответил я. «Понятно», — пробормотал Такаги, переглядываясь с ним, «а после с женой, они там мысленно что ли общаются? Действуй, как считаешь нужным». Я чуть было рот не открыл, Вот это кредит доверия подвалил. Или это он из благодарности за спасение жизни? Хм, ну и хорошо. После встречи Юрика, поймав меня за локоток, отвела в сторону и, поклонившись, поблагодарила за спасение мужа. Мелочь, но приятно. Я не собирался использовать арт-удар до наступления темноты по двум причинам. Армейцы могли поехать нас карать как раз в ночь, но искренне сомневаюсь, что они рискнут теперь сунуться без предварительной подготовки. Все же мы здорово потрепали их союзника, да и две вертушки им приземлили. Это тоже не останется без внимания. Сутки у нас, я думаю, есть, а то и двое суток. А за это время надо укусить людей шидой куда побольнее. Второй причиной ночного удара – это засылка на территорию Эвы. Колода сбрасывается, ее переклик для диверсии нужен очень, но она сейчас извела его на транспорт. Значит, нужно отправлять ее в отбой, но сегодня еще и круг колоды заканчивается. Поэтому ее задача, если арт-удар не вырубит электроподстанцию, а такой шанс есть, причем не такой уж и маленький, то Эва придет и ее сожжет или раскурочит, попутно устроит после артиллерийского налета резню из своих бесшумных пистолетов. Как бы ни сломалась моя девочка, не монстров убивать будет, а людей обычных. И вот за 2 часа до полуночи, я вместе с Шизукой, Эвой и Сильвией выдвинулся для нанесения удара. Сильвия, благодаря своему щиту, опять же может прикрыть нас от возможной засады. Правда, Эву мы высадим на дороге в 5 км, ограничение на наведение арт-удара 6 км, да еще и с наблюдением сверху. Пока Эва бегом удалялась, я вызвал заградительный огонь артиллерии, 0,5 км по фронту и 200 в глубину. Благодаря выбранному месту, практически большая часть поселка под ударом. Наискосок с северо-западной его части к юго-восточной. По периметру светят лампы, почти прожектора, лишь вокруг некоторых домов виден свет, остальная его часть погружена во тьму. 36 снарядов, в 6 залпах. Это около 3-4 минут огневого налета. Тьма настанет для многих. За моей спиной, вдалеке загрохотало. Первые снаряды из невидимой артиллерии материализовались в воздухе и неслись к цели. Заградительный огонь, возможно, велся с большей дистанции, но прежде чем прозвучали первые взрывы, орудия громыхнули еще раз, а после мы услышали громкий рокот разрывов на пустынной грунтовой дороге, напоминающие скорее грозовые, чем артиллерийские. Шизука, молча поглядывая на меня, развернула машину, спросила грустно: «Неужели нельзя было иначе?» «Не знаю», вздохнул я, садясь на переднем сиденье. Сильвия расположилась под люком. Такаги пытался договориться, просто, иногда не имея силы договориться, невозможно. «Грустно, что погибнет так много невинных», вздохнула Шизука, сосредоточенно крутя руль. «И все из-за амбиций». «Точно», дотронувшись до ее руки, согласился я. «Но это не навсегда». «Что? Что амбиции одного человека будут что-то решать?» Улыбнулся я. «Иногда люди способны это изменить». Спать я лег с Саикой. Эва уничтожила 9 прежде, чем я отозвал ее за 5 минут до полуночи, отправив карту в отбой. Сразу после этого мне пришлось успокаивать Саику, явно немного перенервничавшую. К счастью, ночью на нас никто не напал. Обнаружилось новое бедствие, да еще и с небольшим временем выполнения задания. Срочное задание – бедствие. Уничтожить бедствие – вид. Зомби – толстяк. Срок действия – 42-26-49. Степень угрозы – страх. Награда – необычный пак – 100 кристаллита. И ведь не заняться им. Сегодня нужно снова воздействовать на наших врагов. Впрочем, сегодняшние карты – не дадут особо разгуляться. У меня на руке магическая ракета, турель, берсерк титана, гоблин-защитник и стрелок. Лезть к противнику в форме берсерка – самоубийство. Да, я, возможно, под действием артефакта кого-то и убью, но и меня пристрелит, слишком уж для экстремально ближнего боя у него снаряжение. Гоблинов отправлять опять в бой пока рано. Соберу для начала полную боевую группу из всех 4. Магической ракетой убрать парочку бойцов на блокпосту или в патруле. Да турель улучшить и воткнуть напротив поселка. Пусть долбит по ним, веселит, так сказать. На всякий случай выждали до вечера, на случай все же атаки армии. Но никаких поползновений в нашу сторону особых сделано не было. Заметили 2 вертолеты, но они опять же прошли слишком далеко и скорее патрулировали дорогу к ГЭС. Возможно, искали засады. Еще 3 засекли пролеты туда и обратно транспортных вертолетов. Они шли в сторону поселка, возможно, перебросили подкрепление и вывезли раненых. Противник, получив за вчера оплеуху 2, выставил усиленное охранение. Теперь к ним так просто не подобраться. Завязываться с ними в бою было не с руки. поэтому решили просто подловить один из патрулей и отработать по ним из винтовок и магическими ракетами, а потом поставить в кустах турели, пусть они с нею перестреливаются, пока у нее патроны не кончатся. Действовать решили на шоссе, чтобы расчистить путь в город. Мне туда в самом деле надо, добить акционное задание, срочно, ведь уже следующий этап скоро. Вложил 100 кристаллитов в турель. Следующее ее улучшение хотело 150 кристаллитов и 50 фрагов. Теперь эта штука располагалась на 4 ногах, и похожа на спарку пулеметов Максима, только в задней части турели располагается огромный блок управления и наведения из камеры и лазерного датчика. Огневая мощь увеличилась вдвое, а вот по боеприпасам было довольно скромно, по 500 на ствол. Длинные матерчатые ленты тянулись из 2 стальных коробов, установленных по краям вращающейся огневой платформы. Шоссейная дорога – основная и самая удобная артерия, связывающая Фудай с городом. Противник не может поставить на ней полноценный блокпост. Расстояние от поселка до перекрестка – 10 км, его и окружить могут, подобравшись по зеленке, и обойти и ударить по самому поселку. Поэтому перекресток охраняется теперь подвижным патрулем из 3 машин. Расчет понятный, если с нашей стороны силы будут значительные, кто-то да удерет и сообщить успеет. А если разведка или просто кто-то левый мимо поедет, они его и задержать, и уничтожить смогут. Вот по ним мы и отработаем. До этого разведка Такаги уже сунулась сюда на пикапе, еле ноги унесли. У противника обычные джипы, без турелей, будь иначе и все закончилось бы печально. Да и повезло, что просто в засаду не попали. 3 километра до перекрестка мы прошли пешком. Кота весь взмыленный, я убрал винтовку в инвентарь, а то его бы удар хватил точно. На улице страшная жара. Нас прикрывает Сильвия, она напротив двигается легко, ее снаряжение для пеших маршей неплохо подходит. Расположились в 200 метрах от обочины, в зеленке. Кусты такие, что с деревом спутать можно, настолько здоровые. Толстяк, отдуваясь, упал на спину, тяжело хрипел. Мы с Рикой выглядим вполне нормально. Дал ему банку с чаем, восстановить силы. Если нас начнут давить огнем, просто уйдем под прикрытием турели за деревья, на машинах не догонит, а пешком, пока турель не разнесут или не обойдут, мы уже будем дома чай кофе пить. 2 черных и 1 белый внедорожник появились на дороге, шли они с интервалом 50 метров между друг другом. Не слишком быстро, в окнах видны выставленные стволы винтовок. Вояки из них пока не очень, интересно, куда армейские командиры смотрят, или их напротив такой расклад сил устраивает, ведь мы делаем то, что должны, заставляем их союзников умыться кровью, потерять авторитет и вес. Они проехали мимо нас и нашей позиции 200 метров, остановились, перекрывая дорогу, как в бандитских фильмах, позеры. Дистанция 400, для снайперов в самый раз, да и встали. Поэтому ловим момент и отрабатываем. Я соображаю, в последний момент, что для такого случая как нельзя кстати подошел бы пулемет, который я благополучно оставил в Хамве. Выпускаю 2 магические ракеты. Они уходят к цели, почти невидимые, в ярком свете заходящего солнца. Целями выбрал 2 стрелков в белом внедорожнике крузак вроде бы. Но первый раз в моей практике одна магическая ракета промахивается, вспыхивая синими искрами на задней двери машины. С кулак размером черная дырка остается на месте попадания, к сожалению, не сквозная вроде бы, или точнее не бронебойная. Наклонился он там, что ли? Голову же сидящего впереди на пассажирском испаряет 2-я ракета, попавшая как я и хотел. Пока я приникаю к прицелу, Рика и Кота, распределив цели, тут же отрабатывают по водителям в 2 других машинах. Я расстреливаю магазин в белый внедорожник. Вот не останавливались бы они так эффектно, а продолжали бы кататься, глядишь, и потери бы были не такие. Рика стреляет не спеша, водитель, свернувший вправо, убит. Попытавшийся сунуться на его место пассажир получил пулю, и теперь на передних сиденьях 2 трупа. Кота смог завалить пассажира на переднем, но водителя достать уже не смог. Завизжавший нами внедорожник тронулся с места, подставляя ему борт. Крузак же, по которому огонь открыл я, и вовсе стартовал сразу же и по прямой. Я высадил ему в заднюю дверь с 10 пуль, но, видимо, до водителя не достал. Он, завывая двигателем, удалился вдоль по шоссе, скрываясь за горизонтом. Нашу позицию они определить не смогли. Все же мы вели огонь из-под кустов, лежа. В траве нас поди еще раз гляди. Но огонь из обездвиженного Рикой внедорожника открыли 2. Да и из проносящегося бортом тоже ударили с автоматов. Кота, ругаясь, пытался взять упреждение по быстро движущейся цели, пытаясь достать водителя. Но, кажется, не преуспел. Слишком высокая угловая скорость, вот тут бы и пригодился пулемет. Рика тем временем сняла третьего, и теперь пыталась выцепить спрятавшегося за блоком двигателя и передним колесом последнего. Он, выставив ствол над капотом, палил куда-то в небо, наверняка проклиная свою судьбу. Глядишь, после таких потерь они обложатся колючей проволокой и будут сидеть не высовываясь. Я установил турель, скомандовав отход. Смерть последнего выжившего меня не волновала. Турель будет атаковать всех, кого я считаю врагами. А если сюда сунется группа быстрого реагирования, или они пришлют сюда вертолет, или полезут крупными силами, в общем, это мне только в плюс сыграет. После чего мы вернулись к Хамве и спокойно добрались до дома. Даже и не заметил, как уже стал считать деревню своим домом. Может, попробовать редиску посадить? Хаем, я убрал ровного одного противника. Кота снял одного или двоих, а вот Рика убрала троих. Посчитал на пальцах. 3 дня с нашего разговора прошли. Шизука согласна, Сая не слишком рада, но согласится. Саика тоже меня поддержала. Надо будет поговорить с девушками еще раз, чтобы наверняка и без недопониманий. Но для начала нужно принять душ, смыть запах пота и пороха, поужинать и уточнить. Рика, позвал я ее, когда мы поднялись на второй этаж и начали было расходиться по комнатам. Что? Она повернулась, уже расстегнув верхние пуговицы на своем черном костюме, открыв вид на грудь в черном спортивном лифе. «Я зайду вечером поговорить, ты не против?» «Поговорить?» — усмехнулась она. «Ну заходи, поговорим». Глава 49. Разговор на диване, 18+. После ужина я провел 2 раунда тяжелых переговоров с Сэей и Саикой одновременно и отдельно с Шизукой, и все прошло относительно легко. Девушки уже были морально подготовлены и практически смирились с тем, что скоро у меня появится еще одна. Шизука же и вовсе казалась успокоенной этой новостью. Привел дела и себя в порядок, смело иду брать очередную девушку. Или не очень смело, никакой влюбленности у меня в нее нет. Интерес есть, как у любого нормального мужчины, интерес к красивой женщине, но и только. Но раз уж можно на законных основаниях получить удовольствие от такой дамы, то почему бы и нет? Стучу в ее дверь, слышу ворчливое: не заперто. А это снова я. Я замираю на входе, окидывая комнату взглядом, задержав его на девчине. Рика сидит на диване, закинув ногу на ногу, в руке у нее снова журнальчик, который она опять лениво прячет между складками дивана. На ней короткий белый топик, оставляющий открытым полосу смуглой кожи, на плоском животе, толщиной с ладонь, и черные джинсовые шорты, открывающие длинные загорелые ноги. Откинув длинную прядь волос с лба, она усмехается, ее глаза внимательно сканируют мое лицо, при этом сама она больше ничего не выражает. Единственное, что выдает ее эмоции, это 2 пальца на правой руке, мелко подергивающие в ей известном ритме. И чего застыл? Влюбился? Поддела она меня? Кто знает, пожал я плечами, ответив нейтрально, позволив себе легкую улыбку. «Эф, ладно, и что?» «Сразу в койку», — фыркает она. «Хочешь поговорить?» — хмыкаю я. «В принципе, можно». «Ну-ну», — перебивает она, насмешливо щурясь. «Кажется, я уже догадываюсь, какой ты». «Догадываешься?» «Пока еще не поняла, но скоро пойму», — кивает она. «Девочки про тебя много говорили. Опять женские штучки и заморочки, от которых у меня крыша скоренько уедет». Мелькает у меня мысль, но вслух я ее не говорю. «Да и страшновато все же знать, чего именно они там обо мне говорят. Страшновато, но хочется. Хаем, мне кажется, наш разговор становится многообещающим и очень запутанным», — говорю я, потерев переносицу. «Я поговорил с Шизукой, она согласна, у нее начались месячные, и она опять же согласна с тем, что мне надо начать с тебя, раз уж так вышло». «Вот как?» — кивает Рика, сбросив с лица усмешку и лениво потянувшись. «Ты к этому готова или нет?» «Да», — коротко ответила она. Ее губы чуть дрогнули. «Я так понимаю, чтобы это сработало, нам достаточно одного раза?» «Верно», — согласился я. «Но ты сама сказала, что будешь после месячных довольно голодная». «ТЦ, внимательный какой», — проворчала она, недовольно цыкнув. «А я не могу оставить тебя на целый месяц неудовлетворенной». «Ну ты», — фыркнула она, улыбнувшись на мгновение и тут же надевая маску обратно. «Я все лучше понимаю, какой ты, и не скажу, что мне нравится». «Эф, дело твое, что хочешь, то и говори», — перебиваю я. «ТЦ, ладно, и с чего начнем?» Снова цыкнув, она откидывается на спинку дивана, раскинув руки, и прищурив глаза, смотрит на меня. «Ну, мне разогрев не нужен», — говорю я спокойно, поправляя через шорты полувставший. «Я оптимист, иначе был бы наполовину вялый, ствол. Ну-ну, усмехается она, лишь чуть активнее подрагивающие пальчики на руке выдают ее состояние, другое дело, не могу понять, то самое это состояние или наоборот, желание все отменить. Я молча встав, эффектно, используя инвентарь, снимаю с себя футболку, бросая ее себе за спину. Благо телосложение мое нынешнее мне и самому нравится, нарциссизм такая вещь, видишь красивую девушку, а хвалишь себя. Жаль без музыки, говорю я, сделав невозмутимое лицо, брови же девушки дрогнули, а ротик едва не сложился в классическое ОТЦ. Единственное, что я услышал в ответ, и новую насмешливую ухмылку, но главное, изменилось выражение ее взгляда с оценивающего на любопытство. Повернувшись, отодвинул столик на середине комнаты к кровати, увидав вновь приподнявшиеся брови, сдержал пафосный комментарий, бросив: «Чего еще передвинуть бы, ТЦ?» Снова цыкнула она, но ее губы на секунду сложились в улыбку. «Теперь, по крайней мере, если свалимся с дивана, то задницами не развалим стеклянный стол». Вернувшись к девушке, присел перед ее ногами на корточки. Взявшись за теплую коленку, скинул ногу с другой, немного раздвинув их. Рика вновь прищурила глаза, мелькнувший кончик языка, быстро облизал губы, только сейчас обратил внимание, что нижняя у нее чуть более припухлая и толще, чем верхняя. Смело подняв руки и не встречая возражения и сопротивления, расстегнул пуговку на шортах, едва слышно вжикнула молния, открывая клинышек черных трусов. Ухватившись за петельки для ремня, потянул вниз. Рика все это время молча сопит, взгляд уже прячется под щелкой, губы дрожат между ухмылкой и улыбкой. Приподняв попу, она позволила стянуть ткань вниз. Я снова бросил ее за спину, где они с шумом врезались в стену. Трусики на ней оказались неинтересными, не тебе стринги или бикини, обычные, спортивные трусики. Удобные и в целом похожие на мужские, универсальные. Погладил гладкое и горячее бедро с внутренней стороны, бросив взгляд на ее лицо. Маска у нее прилипла, что ли? Молча, стараясь успокоить застучавшее от любопытства сердце, ухватился за резинку и потянул ткань вниз. И снова, горькое разочарование. Узнать о натуральности волос, сравнив их с теми, что на лобке, без шансов. Лобок выбрит, выскоблен лазером. А еще он такой же загорелый, как и остальная кожа. Кто-то или посещает солярий, или любит загорать обнаженным. Трусики тоже отправились в полет за спину. «Я смотрю, ты любишь разбрасывать вещи», — говорит она, наблюдая за моим лицом. «Есть время разбрасывать вещи, и есть собирать трусы», — изрек я с удовольствием, разглядывая красную щель, представшую перед моими глазами. Ее большие половые губы оказались небольшими, едва припухлыми, и открывают малые, аккуратные и действительно маленькие, нежно-розовые, контрастно выступая с красной мякотью внутри, едва скрывая ее. «Слюни не пусти», — фыркнула она, быстро облизнувшись и прикусывая нижнюю губу. Я снова промолчав, наклонился к боковине дивана, бросил ей одну подушку и положил одну под колено для себя. Схватив ее за бедра, плавно потянул вниз, смещая ее задницу к краю дивана. Она, быстро сообразив, засунула подушку себе под спину, сползая вниз. Я раздвинул ее ноги, щель стала еще шире, позволяя взглянуть на спрятанный вход в сокровищницу. Едва видимый, но аккуратный, подрагивающий и уже влажный. Капюшончик ее клитора приподнят, показывая небольшую горошину, бледно-розовый, почти белый кончик. От нее уже шел пока едва уловимый запах женщины. Погладил гладкий лобок, кожа нежнейшая, кончики пальцев скользят по ней, словно по шелку. Завел ладонь сверху, обхватив лобок, большой и указательный палец зажали верхушку больших половых губ и клитор. Щель немного прикрылась сверху и стала еще эффектнее выглядеть снизу. Рика порывисто и громко выдохнула носом, но когда я поднял на мгновение на нее взгляд, ее лицо снова искажает насмешливая ухмылка. Локтями она уперлась в диван, сложив нервно подрагивающие пальчики под пупком. Продолжая помалкивать, быстро лизнул горошину, потискивая половые губы, сменил руку, теперь левой сжимая сверху клитор, еще больше открывая его и подавая себе на съедение, правую же положил под ее колено, поглаживая ставшей бархатной кожу от выступивших мурашек. Рика снова тихо застонала, я, наблюдая быстро намокающую киску, осторожно и не спеша пробовал ее вкус, уделяя больше внимания так одиноко побелевшей бусинке, от внимания начавшей краснеть и разбухать. Лобок и большие половые губы у нее оказались гладкими и шелковыми, я с удовольствием прошелся по ним языком, просто гладить, особое удовольствие, ласкать вдвойне. Поиграв с клитором, добавив в его жизнь красок, занялся преддверием, наконец попробовав настоящий вкус девушки. Не знаю, что это за вкус, но если назвать шелком, то пусть будет он, настолько гладко и нежно он чувствуется на языке, почти ваниль, но шелк. Отпустив ее ногу, снова бросил взгляд на лицо. Смуглые щеки потемнели от прилившей крови. Кончики напряженных сосков просвечивают сквозь топик, вот-вот проткнут. Встретившись со мной взглядом, она резко отвернулась, чуть ли не до хруста шеи. Хмыкнув, я вставил два пальчика внутрь, медленно раскачивая вход, дразнил, по чуть-чуть проникая внутрь, вплотную занявшись клитором. Рика, резко приподняв бедра, содрогнулась всем телом, сжала на секунду мое лицо бедрами, тут же развела ноги в стороны, ее преддверие сжалось на моих пальцах, приглашающе подрагивая. Женский запах стал сильнее, притягательнее. «Пф, ха», выдохнула она, мышцы ее живота сократились, обозначая пресс. «Черт, так и знала». «Что?» – переспросил я. «Я поняла, какой ты», – тяжело выдыхая сказала она. «Хм, угодливый, ты мне угодить пытаешься», – заявила она, сверкнув глазами. «Самоуверенный угодник, сладкий мальчик». Я несколько ошарашенно уставился на нее. «Она что, пытается меня из себя вывести? Зачем, мазохистка?» «Хм, угодливый, значит, ты не понимаешь, я наслаждаюсь красивой женщиной, но...» «Пошли самооправдания», — хмыкнула она. «Ты, наверное, то же самое и другим своим говоришь». «Да», — она продолжала при этом полусидеть, не пытаясь прикрыть свою наготу. Хмыкнув, я подхватил ее под колени, резко сдвинул, опрокидывая вдоль дивана. Стукнувшись затылком о него, она усмехнулась дразняще, когда я навис над ней, продолжая держать за поднятые и широко разведенные колени. «Что?» — мальчик разозлился. «Ты мазохистка?» — спросил я прямо, усмехнувшись и сбрасывая в инвентарь свои шорты и трусы, а потом бросая их куда-то в сторону. «Это все, до чего додумался твой куцый мозг?» — хмыкнула она, не обратив внимания на брошенные вещи. «Нет, но хочу услышать от тебя прямой ответ», — хмыкнул я, дотрагиваясь до ее топика и отправляя его в инвентарь, а потом в полет по комнате. Грудь у нее оказалась хороша, размером не больше, чем у Сайка, в районе двойки, подтянутой, пока она на спине, форму особо не оценить, но даже так, держит, не расплываясь и не расползаясь, твердые яблочки. Коричневые соски дерзко торчат, эдакие пули с сантиметр длиной. Ореола темная, даже темнее кожи, бархатная на вид, из-за крохотных пупырышек по ее кольцу. В общем, ее смуглые сиськи выглядят отлично. «Нет, я не мазохистка, имф». Я, улыбнувшись, наклонился, поймал ее нижнюю губу, всосал, схватил левой рукой за грудь, с удовольствием сжимая упругую плоть. Мой член за эти несколько минут уже гудел от прилившей крови, требовал внимания. Целую ее губы, заткнул ей на время рот своим языком. Она вполне охотно отвечает на поцелуй, но ее руки продолжали лежать вдоль тела, не делая попыток ни обнять меня, ни оттолкнуть. Обхватив себя под основание члена, я собрал головкой текущую из ее киски жидкость, потер, плотно прижимая клитор. Уперся, чтобы не свалиться, левым локтем в диван рядом с ее головой и плавно, но быстро вставил до конца. Рика застонала мне в рот, прикусив не сильно за верхнюю губу. Обхватила ногами мои бедра, подаваясь навстречу. Я не спеша качал в ней, ухватившись теперь правой рукой за ее грудь, гоняя сосок между пальцами. Ее киска не такая горячая и тугая, как у Саики, и не такая совершенная, как у Сай. Другая, теплая, нежно обжимающая, влажная, и при этом довольно глубокая. Я едва кончиком достаю до конца, еще немного и не дотянуться, но все же достаю. Поцелуй прервался, я смотрел на подернутые туманом страсти фиолетовые глаза. Красивая, ладонью поглаживал обжигающие соски, сжимал то одну сиську, то другую и качал. Опустив голову, прижался лбом к ее лбу, продолжая глядеть в ее глаза и снова двигать тазом. «Аф!» – простонала она. «Не такой уж ты и здоровый», – показалось Шизуке. «Да, вот стерва, да, а еще и сам не красавец. Ах, перекоченный, как, ах, мышцеголовый», – выдала она, сверкая глазами. «Ну что за стерва-то, а, да что ты говоришь», – пробормотал я, продолжая стискивать ее грудь рукой и немного изменив угол проникновения. И о чудо, вот и достигнута глубина и соприкосновение внутри, но все же не идеально, надо ноги выше поднимать. «Аха, самоуверенный, а, молокосос», — выдала она, когда головка коснулась ее местечка. «И что еще скажешь?» — спросил я, сверкнув глазами и приподнявшись, обхватил ее за ноги левой рукой, сгибая их и поднимая, прикасаясь к ее матке намного более плотно, Вот теперь уже почти идеально. Ты, МФФ. Возмущенно засверкала она глазами, когда я вставил два пальца правой руки ей в рот, перекрывая поток ее дразнилок. Молчишь? Поддел я, сделав медленный и глубокий толчок, насладившись каждой складочкой ее киски по пути к матке. МФ. Сверкнула она глазами, обводя мои пальцы языком по кругу. Наверное, трудно разговаривать, когда обе твои дырочки заняты. Снова поддел я, она тут же прикусила пальцы зубками, впрочем, едва чувствительно, ее же язычок сумел раздвинуть их и пролезть к складочке между пальцами, которую она начала немедленно дразнить кончиком. Я продолжал качать тазом, одновременно играясь с ее языком, поглаживая его подушечками пальцев, или зажимая его между ними. Рика пыхтит, постанывает носом, ее киска сжимается, из уголка рта течет слюна. По расширенным зрачкам, глубоким вдохом и подрагиванием внутри нее понял, что приближается второй. Вытащив влажные от слюны пальцы, прижал их к клитору, двигая быстро-быстро и ускорившись еще немного, вколачиваясь в ее матку. Девушка, едва успев сглотнуть, застонала в голос, прогнулась в спине, мощно дернувшись ногами и бедрами, отбросила меня. Член выскочил из мокрой уже сжимающейся киски, я на мгновение, потеряв равновесие, чуть не свалился на спину. Она, вздрагивая всем телом, простонала на мгновение, прижав ладони к пустке, слишком резко выдергивать не так уж и приятно. Я, не успев завершить свое дело, вздохнул, теперь быстро не будет, даже если захочу. Она тяжело хватанула воздух ртом, прохрипела, отползая. Я же говорю, самоуверенный, а сам как обезьяна. Глаза как из ямы сверкают, лицо грубое. А в душе мальчик, да, ага, согласился, обидно как-то, она гадости говорит. Глаза не нравится, значит, да, с вызовом ответила она. Ты ведь и сам понимаешь, что не красавец, угодливый, уф, даже не кончил ведь. Точно, скались, согласился я, что же она меня так заводит-то, только не заплачь, фыркнула она. Хорошо, согласился я, сбрасывая пару подушек на пол. Отдышалась, не жалуйся теперь, ПФ. Попыталась она что-то сказать, когда я схватил ее за ноги и, подтянув, перевернул на живот, сбрасывая коленями на подушки. Рика вскрикнула, я придержал ее ноги, чтобы не отбила. Она попыталась подняться, выпрямляя руки. Я тут же, ухватившись за них и заведя за спину, уложил ее грудью на диван. Высоко поднятая задница оказалась прямо передо мной. Свел руки вместе на пояснице, сжав ладонью за предплечья, а они у нее не сказать, что большие. Повернув голову, она сдула липнущую прядь с глаза, уставилась на меня кося взглядом, губы кривятся в насмешливой улыбке. Я оглядел ее попу, хороша, небольшая, японки все небольшие, но Рика все же тренированная, попка круглая, широкая, при этом не плоская, ягодицы смуглые, упругие, удерживая ее руки левой рукой, я правой тут же погладил булочку. Кожа такая же шелковая, идеальная, приоткрытая красная щель сочится соком, бедра с внутренней стороны влажные, по ним стекают даже крупные капли, в самом деле голодная. Я хлопнул по заднице, она возмущенно вскрикнула, попытался пихнуть меня ногой и вырвать руки. Я прижал ее посильнее, немного навалившись весом, хотела бы вырваться, вырвалась бы, а так, одним толчком вставил в мокренькую киску, она вскрикнула. Я закачал бедрами, продолжая держать ее за руки, поглаживая по влажной от пота пояснице. Она засопела, дернув головой, снова зыркнула на меня, желваки вздулись от сжатых челюстей. Я вколачиваюсь в тугую, сжимающуюся глубину, при такой позе я снова достаю до ее утробы, но не ударами, а едва касаясь головкой, все же она глубже сой, но опять же чуть-чуть. Звонко шлепнул ее по ягодице, ее киска сжалась, давая прочувствовать себя еще лучше, она снова мотнула головой. Уловив, я отпустил руки, шлепнул уже по обеим сразу, мощно задвигал, почти вынимая и влетая внутрь. Рика замотала головой, разжав челюсти, застонала, проплакала, попыталась подняться на локтях, я тут же вернул руки ей за спину, прихлопнул по попе снова, наслаждаясь реакцией ее вагины. Снова дернулась, застонав, рванулась вперед, но куда она денется? Ноги упираются в стенку дивана, головой ткнулась в его спинку, да и только, заскребла руками, пытаясь подтянуться и убежать, но от оргазма не убежишь. Кончила, сжав мой рог, я замер, поглаживая ягодицы, любуясь тем, как широкие бедра переходят в узкую талию, как дрожит ее тело. Рика громко засопела, оглянулась, приподнимаясь и открыв рот, я тут же, ухватив ее за локти, толкнул лицом вниз, продолжая извечные движения. Она вскрикнула, снова засопела, оглядываясь и сверкая глазом, замотала головой, уткнувшись лицом в диван, застонала, хватаясь руками за мои бедра, но я оттолкнул их. Она попыталась вцепиться в спинку дивана, заскребла по ней. «Сволочь, ах, ты, ммм», подвывая, задергала попкой второй раз, кончая спустя всего пару минут. Я снова замер, давая ее вагине шанс расслабиться, все же слишком уж плотно она сжимается. Головка пульсирует, уже скоро, я чувствую, как член раздувает, а в яйцах натягиваются струны для перекачки липкого и густого материала, но если она так быстро кончает, то еще пару минут и я продержусь точно. Раздвинув ягодицы, полюбовался на темное колечко ануса, сморщенное и такое маленькое, эх, без подготовки лезть туда не стоит, но очень уж привлекательно смотрится. И снова, не дав ей шанса передохнуть, задвигался в ней, едва она расслабилась и попыталась что-то сказать. Взвыв, она рванулась вперед снова. И снова неудачно. Хороший какой диван. Вновь ухватив ее за руки, взял за ладони и, положив их на ее ягодицы, движением попросил развести их. Рика послушно исполнила. Я поглаживаю ее спину, блестящую от пота, попку, внутреннюю сторону бедер, скользкие от выделений. Звук похотливых шлепков становился все громче, мой член, приближаясь к пику, становился все плотнее, его раздувало. Я, закусив губу, терпел, ожидая, и ее тоже. Рика повизгивала, ругалась, но у меня шумит кровь в ушах, мне плевать теперь на слова, да на все плевать, я теперь жду только ее. Смотрю на малые половые губы, плотно обхватившие корень моего члена, что, немного вытягиваясь, тянутся следом за ним, когда я выхожу, и исчезают после того, как я вгоняю его в глубину, расплющивая их лобком. Рика, вцепившись в собственные ягодицы, хрипит, мотает головой, стонет в голос на толчки в глубине. Смочив палец в слюне, едва прикасаюсь к темно-коричневому колечку, успеваю лишь просунуть ноготь, как она почти взрывается в оргазме, чуть было не отбросив меня, взбрыкнув снова, с криком, не знаю, правда, что кричу, я хватаюсь за ее бедра, мощно вколачиваясь в сжавшуюся киску, и начинаю извергаться в самой глубине. Рика снова кричит, сквозь шум в ушах слышу, я снова кончила, а, слышишь, ты, сволочь, снова, а-а-а-а-ха-ха-а. Упав на нее сверху, поцеловал в щеку, продолжая мелкие фрикции в глубине, выпуская накопленный заряд, судя по ощущениям, двойной. С меня тек пот, сердце мощно бухало, в ушах шумело, как перед потерей сознания. Отвалившись, я выскользнул из нее и сполз на пол, прижавшись спиной к дивану. Пытаюсь отдышаться, так я себя еще не загонял, даже на тренировках с Саикой. Рика пару раз пыталась подняться и падала обратно, хныча и причитая. Ее еще мелко потряхивало, по бедрам текли ее выделения от предыдущих оргазмов, то, что влил в нее я, еще до выхода не дошло. Циновка на полу теплая, задница комфортна, я прижался щекой к ее бедру, ожидая, когда пропадут черные мушки из глаз. Вот ведь завела меня стерва-то, и ведь дразнила она намеренно, но ведь я все равно не жестил, не отпускал, но не жестил. «Ну ты», — прохрипела она, сползая на пол и прижимаясь к моему плечу своим. «Слабак, думала, дольше продержишься». «Ага», — согласился я, чудом не заржав. Она хватала воздух открытым ртом. На щеках были видны дорожки от недавних слез. «Что ага?» — хмыкнула она. «Думаешь, если смог меня до поры оргазмов довести, то теперь уже герой-любовник?» «Рика, ты пить хочешь?» — спросил я, доставая из инвентаря заготовленные баночки с соком и чаем.